Глава 9. Пришлось мне вставать и открывать створки окна Насте, чтобы изгнать миазмы тех, кого пучит от орехов. Запустила заклинание для чистого воздуха, пола, стен, мебели и вообще всего. Генеральная внеплановая уборка. Горгулья продолжала чавкать, доедая последние орешки. Хрустальная бонбоньерка была крепко прижата к ее пузику. На мордочке с закрытыми глазами читалась решимость не отдавать лакомство и не отвлекаться ни на что, пока все не будет съедено. Я это отчетливо понимала, поэтому, молча сжав зубы, чтобы не ругаться бранными словами, занималась утренними хлопотами. Постель придется перестилать. Крошки на простынях мне никогда не нравились. Шерсть от дохлых крыс на подушках и одеяле тоже. Поняв, что изгнать это несуразное розовое нечто легко не выйдет, подхватила ее под мягкое теплое пузико и приподняла обеими руками. Мелкая проглотина даже не пискнула, но крепче сжала передними лапками посудину с конфетами, изящно отставленной задней, мясную добычу. Глаза при этом не открывала. Пересадила я ее на стул, перестелила постель, со вздохом достала бумагу и ручку писать подруге и среднему брату. Завела питомцем карликовая горгулья. Я ее хорошо отмыла щеткой, поскольку она была в каменном состоянии. Думала, статуя, а она вышла из сна. Почему-то розовая и лысая. Чешуи нет, болеет. Чем лечить? Что они ели в дикой природе? Сестра. Следующий магический вестник полетел Монике. Лови фею. От орехов пучит розовую лысую карликовую горгулью. Что с ней делать? Прежнюю хозяйку она, похоже, довела так, что ее обратили в камень. На вид мерзоватенькая. Нужно все, что найдешь в библиотеке о горгульях. Клара. Ответ от брата прилетел буквально через минуту. «Где взять? Я тоже хочу. Без чешуи эта нечисть бывает после банных процедур в руках моей сестры. Поздравляю, ты сделала горгулью лысой. Лет через 100 она снова обрастет. Купи мне парочку, если найдешь. Я в библиотеку. Напишу позже. Леандр». Я покосилась на маленькое лысое чудище. «Это фиаско, подруга», — пробормотала я. Ни за что не признаюсь, что это я так тщательно отмывала щетками и мочалками каменную горгулью, что счистила с нее чешую, словно с большой рыбины. Теперь даже и ругаться-то на это недоразумение неловко. Я розовая, она розовая, фея, которая человек, облысевший представитель вымершего вида нечисти. Нормально. Грохот, донесшийся с первого этажа, оказался неожиданным. Кто-то настойчиво колотил во входную дверь. Я покосилась на любительницу орехов. Прикинула и решила, что одну ее тут не оставлю. Не для того я тут навела порядок и перестелила постельное белье, которое чистое и которое я вообще-то только накануне стелила. Тут я вздохнула, представив, сколько еще предстоит таких внеплановых мелких дел, раз завелась питомица. Стук повторился. Утренний визитер весьма настойчив. Я шагнула к стулу, подхватила эту самую питомицу, зажала подмышкой и направилась вниз. Горгулья чавкала, бонбоньерку не выпускала, крысу тоже. Но глаза приоткрыла и смотрела, куда я ее тащу. Вот в таком виде я и открыла дверь. На крыльце стояла немолодая человеческая пара, настроенная весьма недоброжелательно. Увидев меня, они замерли, а потом женщина набрала полную грудь воздуха, но ее опередил супруг. «Ваша тварь!» — гневно ткнул он пальцем в горгулью. «Моя? Хищная? Сторожевая?» — подумав, ответила я. Женщина выпустила воздух, не став орать, но гневно уперла руки в боки. «Так почему это жуткое чудовище сегодня ночью орудовало в нашем доме, а? Это что за возмутительный произвол? Я требую ответа и вернуть то, что она у нас утащила». Я машинально погладила монструозинку по лысому загривку и спросила. «Крысу там поймала?» «Да, там еще мнега». «Придется отдать, это их крыса». «Не». Вытянула она вперед заднюю лапку. Я аккуратно подцепила дохлого грызуна за хвостик, когтистые пальчики тут же разжались. И я протянула мужчине то, что просила его супруга. «Приношу глубочайшие извинения за своего охранного питомца. Это больше не повторится. Отныне она больше не будет ловить крыс и прочих вредителей на вашей территории». Опешил тот, таращась на то, что я ему протягивала. «Зачем вы это мне даете? Вы же сами только что потребовали вернуть то, что она утащила из вашего дома. Вот, возвращаем». Сосед моргнул и растерянно посмотрел на жену. Та тоже потеряла боевой запал. опустила руки и осторожно спросила. «А что, много у нас крыс?» «Да», — прочавкала горгулья очередным орешком. «Большие?» — снова уточнила соседка. «Да, во!» — развела в стороны лапками розовенькая нечисть, задними лапками. Передние бережно придерживали бонбоньерку. Многозначительно покашлял мужчина. «Вы крысу свою будете забирать ряд?» — ткнула я к нему трупик, а то уже рука устала держать. Жена тут же ткнула его в бок указательным пальцем. «Уважаемая Риата», — вежливо обратился он ко мне. «А ваш очаровательный питомец, он...» «Она», — исправила я. «Это девочка». «Приношу глубочайшие извинения очаровательной симпатичной крошке». Расплылся в льстивой улыбке мужчина. «Ваша питомица. Мы тут подумали». Палец жены снова решительно ткнул его в бок. «Мы совсем не будем возражать, если она захочет поохотиться в нашем доме и вокруг него». «Хочешь?» — спросила я горгулью, легонечко ее потолкав локтем, которым прижимала к боку. «Нет». «Как нет?» — всполошилась женщина, поняв, что из ее супруга переговорщик никакой. «А как же множество больших, жирных, вкусных крыс? Ты разве их совсем не хочешь?» «Нет». Я прикусила губу, чтобы не улыбнуться. «А что хочешь?» «Орешки. В сахире», — причмокнула губами горгулья. «Она любит сладкое», — подала я голос. «И я ее неплохо кормлю сама, ей нет необходимости добывать пропитание охотой. Сегодня она так, в качестве жеста доброй воли, убила одного из вредителей». «А мы готовы угощать такую милую девочку, да, дорогой? У нас в кухне рядом с подполом на скамеечке, да, всегда стоит миска с орешками. Правда же, дорогой?» Бросала соседка на мужа многозначительные взгляды, требуя поддержки. «Какие она любит орешки?» «Сладкие». «Вот, у нас как раз сладенькие. Ваша малышка может сначала ради развлечения поохотиться на крысок, а потом полакомиться». «Сладенькие», — облизнулась горгулья. «Очень. В этой белой». Женщина заглянула на донышко бонбоньерки, где из всего моего запаса остались лишь три ореха в белой глазури и два в шоколаде. «Вот такие же. А вы где такие покупали, уважаемая Риата?» Это она мне в глаза уже посмотрела. «Пойдешь вечером развлечься с крысюками?» Мне надоело держать дохлое животное. Я сунула его в руку опешившему соседу, а сама погладила горгулью по спине. «Поймаешь еще парочку. Закусишь угощением». «Ню, не знаю». Решила та покапризничать и громко пукнула. Я задержала дыхание, разогнала рукой в воздух и пояснила обалдевшим соседям. «Простите, у нее желудок слабый. Как поест орехи, то вот. А крыс мы уже давно у себя всех извели. Это она от скуки к вам решила сходить». «Я приготовлю лечебный отвар для слабого желудка вашей питомицы», — поджав губы, сообщила соседка. «Не делай это, что животное мучается. Всем нашим детям и внукам его готовила, чтобы колики не досаждали. Приходи, кроха. Я поставлю отвар для тебя в кружке рядом с орешками». «Лядно», — подумав, благосклонно выдала нечисть. Зачерпнув лапкой последние орехи, все сразу сунула в рот и начала громко чавкать. «Клариса Терезия Монг», — решила я представиться. «Новая владелица этого дома. Буду совсем скоро открывать салон модной одежды». «Очень приятно, Риата Фея», — улыбнулся мужчина. «Мы через дом от вас живем, коттедж с красной черепицей и белым крыльцом. Далее и Даниэль Рух. Я архивариус, а моя супруга ведет наше хозяйство». Мы любезно попрощались, но трупик крысы они так и не захотели забрать с собой. «У всех соседей вокруг грызуны?» — спросила я горгулью, машинально поглаживая ее по спинке. «Не знаю, не проверяли». «Ладно, повесим позднее объявление, что если хотят, чтобы на их территориях ты охотилась, то пусть приходят договариваться об угощении». «А денежку?» Протянула мне опустевшую хрустальную бонбоньерку нечисть. «А лицензия у тебя есть на отлов грызунов за денежное вознаграждение?» «Нет». «Вот и денежки нет, но будут орехи от соседей. Потому что ты уж прости, но дома я не готова тебя ими угощать». «Жаднее». «Осторожная». Сильно позднее, после того, как позавтракала и выдала лекарство от живота обожравшейся горгулье, я устроила допрос артефактом. Зеркало посмеивалось. Ширма сострадательно делала комплименты лысенькой нечисти. Сама лысенькая красотка, похоже, не совсем понимала, что не так. Вероятно, просто забыла, как она выглядела раньше, до того, как попала в мои руки. Она какое-то время задумчиво сидела, изучая свое отражение. Покрутилась, поочередно поднимая то хвост, то лапы. Крылья расправляла и двигала ими, ушами шевелила, зубы скалила, нос морщила. «Почему я розовая?» — спросила она наконец. «А какой ты хочешь быть? Серенькой и уныленькой, что ли?» «Не знаю. Но почему розовая?» Слова она коверкала по собственному желанию как угодно, но все смягчало. «А у меня вот, видала?» Продемонстрировала я ей ярко-малиновый локон. «Живу же как-то с этим». «Ну, ти фей». «Ня, человек». «Фей». «Человек». «Папа фей, мама фей, а ти человеке?» «Папа некромант, мама некромант, дедушка некромант, братья некроманты, второй дедушка, зельевар и лекарь. Все люди. Я маг-бытовик широкого профиля и человек». «Нет, ти фей». «А у нее топор есть», — вкрадчиво сообщило зеркало. «Орочий, вождя племени». «Покази!» — всплеснула когтистыми лапами розовая жуть, махнула крыльями и перелетела ко мне на диван. «Покази, тополь!» «А ты зачем слова коверкаешь?» — спросила я ее, но топор из-под диванной декоративной подушки достала. «Да-да, я знаю, что это по меньшей мере странно хранить его под подушкой, но так получилось». «Я милее, и розовее, и мягенькая». Погладила она себя по пухлому животику. Пукнула громко и ужасно вонюче. Разогнала сама же лапкой воздух и цапнула топорик. А нет, не цапнула. Попыталась это сделать, но тут же отдернула передние конечности и заверещала. «Горячо! Он жжется!» «Хм...» Задумчиво взглянула я на оружие. Похоже, орки его зачаровали от нечисти. Возможно, и от нежити. Но мне не на ком проверить, и, наверное, даже эта домашняя реликтовая нечисть к нему прикасаться не может. Вон как впечатлилась, что аж заговорила нормально, не меняя звуки в словах. Следующие несколько дней у нас прошли в хлопотах и обустройстве. Привезли пауков-кружевников, и я их разместила на чердаке. Первым заданием им стало — выткать мужской шейный платок. Нужно младшему брату отправить, раз уж так любезно выделил мне средства на эту небюджетную покупку. Горгулья днем бродила за мной хвостиком по дому. Ничего не портила, не била, но везде совала свой нос. А куда не влезал нос, совались лапы. Привезли и повесили над крыльцом вывеску, а на заборе еще одну, но маленькую. «А где крылышки?» Ткнув ногтем в рисунок феи с топориком и волшебной палочкой, изображенной на вывеске, спросила нечисть. «Отвалились», — пошутила я. «Как отвалились? Узис!» «А феи уже не те, и крылья им не нужны. Эволюция, во!» Вспомнила я умное слово, вычитанное когда-то в научном трактате некоего мага, изучавшего фауну нашего мира. «Кошмаря!» «Ну, сама посуди», — начала я рассуждать. «Вот живет фея в доме, таком, как этот. Ей крылья зачем? Летать куда? Для дальних расстояний порталы, для коротких лошади и новая жуткая штука на колесах, которую пытаются сделать гномы. Для поездок по городу в основном, по хорошей дороге. Зачем крылья? Вот они и отвалились». «Своим не дам отвалиться», — мрачно насупилась горгулья. Она была так шокирована, что опять забыла смягчить слова. «Да я и не предлагаю тебе от них избавляться. Но вот смотри, у тебя, например, чешуя тоже отпала за ненадобностью. Была ты раньше серая, некрасивая и жесткая. Жила на природе под палящим солнцем, дождями и ветрами. А сейчас ты розовая, мягонькая и гладенькая, и живешь под крышей в теплом доме. А потому что эволюция». Скрестив за спиной пальцы на удачу, убеждала я питомицу, что все хорошо. А то, мало ли, как вспомнит еще, что ей чешуя была дорогая и ее было много, до того, как она проснулась в моем доме. Не хочется мне с ней ссориться. Все же разумная нечисть, хищная, хоть и домашняя и карликовая. «Лысая», — задумчиво потыкав себя в живот когтем, обронила та. «Зато не жарко». «Но лысая». «Ладно, уговорила. Я согласна». «Диа?» — озадаченно уточнила она. «Да, сошью тебе симпатичный комбинезончик с юбочкой. Будешь самой невероятной горгульей во всем нашем мире. Станешь законодательницей мод. Вот посмотришь, народ еще захочет похожие костюмчики, но для своих котов, собак и прочих питомцев». На всякий случай я снова скрестила пальцы, заодно и потренируюсь шить. «Давай, измеряй меня, красивую». Горгулья встала на задние лапки, передние раскинула в стороны, крылья тоже расправила. «А может, начнешь нормально говорить?» — рассмеялась я и взяла в руки притихшую измерительную ленту, боявшуюся пропустить хоть слово из нашей беседы. Для артефакта все это настоящее развлечение. «Нет». «Ну, нет так нет. Ленточка, займись, пожалуйста. Я сейчас запишу все размеры». «Ой, какой же очаровашкой ты у нас станешь!» С воодушевлением начала лента и заскользила по тельцу нашей первой клиентки. Я снова подолгу гуляла по городу и с целью ознакомления и за покупками, кое-что приобретала по мелочи для будущей работы и для дома, и много тренировалась с волшебной палочкой. Выходила пока не очень. Из тех ситцев, которые я купила здесь сама, было решено пошить несколько нарядов для меня. Так как все мои измененные заклинаниями вещи уже приняли свой родной вид, строгий, темный и слишком теплый для местного климата, я решила, что не стану их снова менять. В общем, платье я должна была сшить для себя и горгульи. Она, к слову, так и не могла вспомнить свое имя и отказывалась откликаться на любое другое. Категоричная «неть» была ответом на все возможные предложенные варианты. Так мы и развлекались целую неделю. Я фиячила с волшебной палочкой и артефактами. Нечисть днем составляла мне компанию, а ночью уходила на охоту за грызунами к соседям. Возвращалась каждый раз с раздувшимся, как барабан, пузом. Похоже, крыс она все же сначала съедала, а потом закусывала десертом. Не знаю уж, как помогали от колик отвары Риат и Рух, но на горгулью они мало действовали. Поэтому в мою спальню ход ей был настрого закрыт.